Сегодня он стал зрелым мужчиной, заместителем начальника проекта. Как только к тебе приходят звания и титулы, времени у тебя не остается ни для чего, в том числе и для девушек. Он улыбнулся. Если бы Торчинска знала, как часто он о ней думает, о чем иногда мечтает, чтобы она посмотрела ему в глаза и тихо, так не говоря ни слова, обняла его. У Квадри тут жена, а у Верде даже вся семья. Отель часто бывает полон прекрасных женщин, детей. В общем, у каждого кто-то где-то есть куда вернуться, всем кроме него. Его матери не стало несколько лет назад, отец умер уже давно. Счастливая пора, когда был родной дом, и жизнь шла заведенным порядком, безвозвратно миновала. Экспедиции в далекие экзотические края не обещали уже никаких захватывающих приключений, а пугали грядущим одиночеством и болезнями. Да, он начал уже бояться того, что будет дальше. Что он будет делать в очередном своем отпуске после того, как обежит Интергео, геологическое управление и другие учреждения, когда окажется один в пустоте? В досаде он покинул радиостанцию. Не имело смысла думать об этом. Сейчас ему меньше всего надо было ломать голову над тем, как провести отпуск. Он направился к палатке Вейбела, начальника группы эксплуатации. Нужно провернуть массу дел, перекроить весь план работ, послать на двойку бульдозера дополнительную смену рабочих, чтобы бурильщики могли отдохнуть. На других буровых, впрочем, было не лучше. Облик базы тоже изменился. Могилу вокруг колодца скрыло песком. Из наносов торчали только верхушки пальм. Бульдозер расчищал площадку для вертолета, а второй отгребал песок от палаток. Но это было не главное. Тут можно и лопатами обойтись. Прежде всего, надо было заняться расчисткой рабочих мест. Когда он забрался, наконец, под душ, было уже темно. Напрасно пытался он смыть весь песок и пыль, проникшие во все поры тела. О еде он даже не думал. День его по-настоящему вымотал. Вытянуться и спать. Время. Больше у него ничего нет времени. «Доктор!» Позвал его кто-то издалека. «Доктор!» Это был удивительно знакомый и настойчивый голос. Однако он не мог открыть глаза, чтобы посмотреть, кто это там. Наверное, ему показалось. «Проснитесь! Проснитесь же!» Кто-то стал немилосердно трясти его. «Вы только и умеете что спать!» Он опомнился. «Доктор Торчинска, вся покрытая красноватой пылью, осыпала его постель целыми пригоршнями песка. О, наконец-то! Как же я боялся за вас!» Вздохнул он с облегчением. «Оно и видно. Трясу вас уже полчаса. Но как же я устала. Вы не могли бы послать со мной шофера? Он бы заодно привел машину обратно. А я просто не в силах сесть снова за руль. Да, да, конечно. Но где вы, собственно, пропадали? В Медене. Где же еще? Пришлось переждать, пока кончится самое страшное, а потом... Я возвращалась с побережьем через Габес, а теперь вот страшно хочу пить. Внутри все просто высохло». Он вскочил, начал бестолково суетиться. «Сейчас, сейчас, заварю вам чай». Она одарила его уничтожающим взглядом. «У вас что, не найдется бутылки приличного пива? А еще лучше две?» Он побежал к холодильнику. «Можете остаться у меня до утра». «Я знаю», — усмехнулась она. Ну, как-нибудь в другой раз».